Часть шестая. Экс в большом городе. Глава первая. Греки все правильно понимали. Бывают времена, когда боги на твоей стороне, а случается, что они сидят на вершине своей горы и умирают со смеху, глядя на то, что сотворили. Туалетные боги загнали меня в ловушку. Они позволили мне думать, что моя безнадежная ложь прокатит, и в самый решающий момент вылили мне на голову полный ушат дерьма. Когда я выбежала из квартиры, мне встретилась пожилая дама в синем плаще, выходящая из лифта. Это была мадам Жибер, наша соседка по лестничной площадке, она даже придержала для меня дверь лифта. Я быстро раскинула умом, обычно я предпочитала пользоваться лестницей, но это был новый лифт и производил впечатление довольно шустрой машины. Я слышал торопливые шаги Алекса на лестнице. Может, на лифте получится быстрее? К тому же открытая дверь кабинки казалась знаком свыше. «Забирайся», — шептали мне боги, — «доверься нам». Я так и сделал, нажал кнопку нулевого этажа, лифт опустился на фут, дернулся и встал. Я мог объяснить это только местью лифтовых богов за то, что так редко их навещал. Однако у моей соседки нашлось другое объяснение катастрофы. «Нет, нет, нет», — вскричала она и обратилась ко мне с пламенной речью, клеймя нерадивых пассажиров, которые не дожидаются, пока закроется дверь, и начинают жать кнопки. На прошлой неделе он также застрял, и этим летом еще был случай. Мадам Лагранж с третьего этажа все воскресенье просидела в лифте, потому что у ремонтников был выходной, а до этого маленький кретин со второго этажа с такой силой давил на кнопки, что... В этот момент я мог думать только о том, что шаги Алекса звучали все тише. Я нажал еще несколько кнопок, снова 0, 1, 4, 5... Все подряд, лишь бы чертова кабинка сдвинулась с места, но это лишь повысило градус истерики соседки. «Нет, нет, нет», — заходилась в крике она, — «вы сейчас все сломаете окончательно. Позвоните в экстренную службу, телефон написан на двери». «Мой телефон, ну, конечно». Он был отключен, и я лишь со второй попытки ввел правильный пин-код, после чего телефон, наконец, подал признаки жизни. «Прошу тебя, Алекса, пожалуйста, дай мне последний шанс». Я умолял свой телефон пробиться к ней, но он оставил свои попытки, как только соединился с ее голосовой почтой. Я оставил Алексе сообщение, объясняя все про сумку, про Натали с телевидения, про то, почему не побежал за ней, но не был уверен в том, что меня слышит. Соседка полагала, что я разговариваю с ремонтниками, а потому мои мольбы и просьбы о прощении тонули в ее стенаниях о том, что это уже третья авария за месяц, и что она полна решимости избавить жильцов от этой угрозы. Алекса вполне могла подумать, что я звоню, желая сказать о том, что меня привлекли за сексуальные домогательства к сумасшедшей старухе-француженке, причем уже в третий раз. Мои соседи были в полном восторге. Ситуация напомнила им эпизод из «Друзей», когда Хос, он же Рос, хотел помириться с Хашел Рэйчел, а в его квартире оказалась бывшая возлюбленная, или наоборот. Короче говоря, они горячо заспорили об этом на лестничной площадке, пока я корчился в крохотной кабине лифта и еле сдерживался, чтобы не накричать на них, потому что это был не какой-то чертов эпизод из какой-то чертовой мыльной оперы. Это была моя реальная чертова жизнь, которая катилась под откос. Наталья любезно вышла и села на ступеньках, полностью одетая, что было приятно. Она попросила всех убраться и оставить нас одних. Она даже предложила съездить домой к Алексе и все и объяснить. Но я отказался, мне эта идея почему-то не понравилась. Пожалуй, на сегодня с Алексой хватит других женщин. Хотя я подумал, что клятвенное письменное удостоверение того факта, что я не планировал пребывание Натали в моей постели, могло бы оказаться полезным в сложившейся ситуации. В самом деле, почему она там оказалась? Ее муж как-то непредусмотрительно оставил ее одну в Париже, укатив вместе с детьми к своей маме. Так что Натали была вольна спать где угодно. Как она объяснила, мои соседи охотно ее впустили. Она полагала, что я все еще занят Жаном Мари, и что мне потребуется серьезная релаксация после встречи с ним, поскольку в последнее время от него просто житья не было. Он слишком ретиво взялся за осуществление своего плана пробиться на вершину партийной власти, нацелив огонь критики на депутата парламента от 8-го округа в Париже, а посему выискивал слабые места в хозяйстве округа, чтобы дискредитировать оппонента. По этой причине, сказала Наталья, она и отложила работу над фильмом про Жана Мари. Пока она прощупывала его, пытаясь собрать материал для более масштабного проекта, чтобы снять реальную жизненную историю, а не рекламный ролик для его политической кампании. Примчались два парня в серебристых комбинезонах и от души поблагодарили меня за то, что я не помочился в лифте. «Никогда не входите в лифт, если вы голодны, мучить жажда или хочется в туалет», — посоветовали они мне. «А если догоняешь свою девушку?» — спросил я. «Зависит от того, насколько вам хочется догнать ее», — ответил один из них. Парни заржали, а мне было не до смеха, потому что я вспомнил, как сильно хотел догнать Алексу.